Глава третья. Если бы мне кто-то сказал, что в свой первый рабочий день на новой должности я проведу 13 часов в офисе, я бы рассмеялась. Но вот я здесь, за компьютером, в полумраке кабинета. И единственный свет от экрана монитора и настольной лампы. Часы показывают 21:17. Нормальные люди в это время уже дома. Возможно, смотрят сериал перед сном или читают книгу. Но только не аналитик Вересова, потому что аналитик Вересова должен быть сверхчеловеком. «Господи, ну почему я не могу сосредоточиться?» — пробормотала, потирая шею. Проект «Аврора» оказался настоящим монстром. 4 компании, десятки дочерних предприятий, сотни документов, 1000 цифр. И все это нужно было проанализировать за один день. Задание изначально невыполнимое. Но я не сдавалась, потому что сдаться значило признать, что Вересов был прав, сомневаясь во мне. «Ну уж нет», — прошептала. «Не дождешься». Мои глаза уже слезились от напряжения, но я продолжала вглядываться в таблицы, выискивая закономерности, аномалии, все, что могло дать преимущество. Я построила десятки графиков, сравнила показатели, рассчитала вероятности успеха и неудачи для каждого сценария. Информация сливалась в сплошной поток, но я упрямо плыла против течения. В какой-то момент схватила телефон и посмотрела на время. 21:42. Завтра будет новый день, и я снова буду стоять перед Вересовым, представляя результаты своего труда. И он будет смотреть на меня этим своим пронзительным взглядом, словно пытается заглянуть в душу. «Эльдар, мать его, Викторович!» — пробормотала, откидываясь на спинку кресла. «Что ты за человек такой?» Встала и потянулась, чувствуя, как хрустят позвонки. 13 часов за компьютером — это слишком, даже для трудоголика вроде меня. Но я почти закончила. Оставалось только свести все воедино, сделать выводы и рекомендации. Решила сделать перерыв. 5 минут, не больше. Просто пройтись, размять ноги, проветрить голову. Вышла из кабинета и с удивлением обнаружила, что в офисе не было ни души. Даже уборщицы уже ушли, оставив после себя запах лимонного освежителя воздуха. Тишина стояла такая, что можно было услышать гудение кондиционеров. Прошла по приемной Вересова, невольно замедлила шаг. Стол Маргариты был пуст и идеально прибран, как и следовало ожидать от киборга. Но дверь кабинета Эльдара Викторовича была приоткрыта, и через щель пробивался тусклый свет. Он все еще здесь? Логика подсказывала развернуться и уйти, продолжить работу, закончить отчет, отправить его по электронной почте и тихо исчезнуть. Но любопытство толкало вперед. «Ты ведешь себя как идиотка», — шепнула сама себе, но уже делала шаг к двери. Бесшумно приблизилась, стараясь не выдать своего присутствия. Щель была достаточно широкой, чтобы увидеть часть кабинета и его обитателя. Вересов сидел в своем кресле, откинувшись назад. Глаза были закрыты. Пиджак и галстук лежали на столе. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты. В тусклом свете настольной лампы его лицо казалось высеченным из камня. Резкие черты, тени под глазами, упрямо сжатые губы. Даже отдыхая, он хмурился, словно мир продолжал его раздражать даже так. Он выглядел человечнее, без маски ледяного совершенства, без этого постоянного выражения превосходства. Просто уставший мужчина, который работает до изнеможения. И в этом было что-то невероятно притягательное. Я знала, как выглядит Эльдар Вересов, видела его фотографии в деловых журналах, мельком встречала на конференциях. Но вживую, вот так, без барьеров и формальностей, от него исходила какая-то первобытная сила, магнетизм, который невозможно было игнорировать. Сильные руки с длинными пальцами, широкие плечи под белоснежной рубашкой, темные волосы, слегка растрепанные, словно он несколько раз пропустил их через пальцы в задумчивости. Я не могла отвести взгляд, Как будто смотрела на спящего тигра. Опасно, но невероятно завораживающе. Потеряла счет времени, застыв у двери, рассматривая его. Это было неправильно, непрофессионально. Но я не могла заставить себя уйти. Что-то первобытное внутри меня наслаждалось возможностью безнаказанно наблюдать за хищником, пока он не видит. «Насмотрелись, Белова?» Низкий баритон прозвучал в тишине, как гром. Вздрогнула, отступила на шаг и выронила телефон, который с грохотом упал на пол. Глаза Вересова были открыты, и он смотрел прямо на меня. Ни сонно, ни удивленно, словно он знал, что я здесь все это время. Я... Голос подвел меня, прочистила горло и попробовала снова. «Простите, Эльдар Викторович, я не хотела мешать. Я думала, вы спите и...» «И решили понаблюдать?» В голосе слышалась усмешка. Не злая, скорее, заинтересованная. «Нет, то есть, да, но не так». Наклонилась, чтобы поднять телефон, радуясь возможности скрыть пылающее лицо. «Я работала над отчетом и решила немного размяться. Увидела свет в вашем кабинете и...» «Войдите», — сказал он, выпрямляясь в кресле. Подчинилась, чувствуя себя как в приговоренной казни, идущей на эшафот. Остановилась в нескольких шагах от его стола, не зная, куда деть руки. Вересов выглядел иначе, без своей обычной брони, пиджака и галстука. Более человечным, но не менее опасным. «Почему вы все еще здесь, Белова?» — спросил, глядя на часы. «Уже почти полночь». «Работаю над проектом «Аврора», как вы и просили. Старалась, чтобы мой голос звучал профессионально, но не вызывающе». «И как продвигается?» «Почти закончила. Осталось только свести данные и сформулировать рекомендации». «Я впечатлен. Большинство бы даже не попытались выполнить это задание в срок». «Я не большинство», — ответила, прежде чем смогла остановить себя. «Я начинаю это понимать». Уголок его рта дрогнул в намеке на улыбку. Мужчина встал, подошел к окну, где ночной город сиял миллионами огней. Его силуэт на фоне этой панорамы выглядел почти сюрреалистично. Темный, мощный, в обрамлении светящихся точек. «Знаете, почему я дал вам этот проект?» — спросил, не оборачиваясь. «Чтобы проверить, сломаюсь ли я?» Теперь Вересов повернулся, и в его взгляде было что-то, чего я не могла расшифровать. «Чтобы увидеть, как вы работаете под давлением. В нашей сфере нет места для слабых. Либо ты справляешься с невозможными задачами, либо тебя заменяют кем-то, кто справится». «Я справлюсь», — сказала твердо. «Я вижу». Он сделал шаг ко мне. «Но какой ценой, Белова? Вы выглядите измотанной». «Это не имеет значения», — ответила. «Результат важнее». «Не согласен». Эльдар Викторович был уже совсем близко. Так близко, что я могла почувствовать тепло его тела и тяжелый аромат парфюма. «Выгорание — главный враг эффективности. Умение рассчитывать силы — часть профессионализма». Говорит человек, который работает до позднего вечера. Не удержалась я. Он снова улыбнулся, на этот раз шире. «Туше. Но разница в том, что я знаю свои пределы. Я не работаю 13 часов подряд. Я делаю перерывы. Иногда даже сплю». Добавил он с иронией, явно намекая на мой вуайеризм минуту назад. «Я не думала, что... То есть я не хотела...» «Пойдемте», — неожиданно сказал он. «Куда?» — озадаченно моргнула. «Вам нужно сделать перерыв. Настоящий перерыв. И мне признаться тоже». Мой босс уже надевал пиджак. Движения четкие и экономные. «Что вы имеете в виду?» «Ужин, Белова. Поздний ужин. Я знаю место, которое работает круглосуточно, и там прилично кормят. В 5 минутах ходьбы отсюда». Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Эльдар Вересов, легендарный монстр Феникс Инвестментс, приглашает меня на ужин? В полночь? После того, как поймал меня за подглядыванием?» «Но отчет...» «Никуда не денется. А вот ваш мозг нуждается в топливе. Плохо работающий аналитик мне не нужен». Последняя фраза прозвучала так по-вересовски, что я почти рассмеялась. Даже проявляя заботу, он умудрялся завернуть ее в деловую необходимость. «Хорошо. Сдалась. Только возьму сумку». Пока я возвращалась в свой кабинет, мысли кружились в голове, как снежный вихрь. Что это? Деловой ужин? Проверка? Или что-то еще? И почему сердце так колотится, словно я собираюсь не на поздний ужин с боссом, а на первое свидание с парнем, в которого тайно влюблена? Прекрати, Александра. Это просто ужин, просто еда. И он просто человек, а не какой-то мифический дьявол. Но когда я вернулась и увидела его стоящего у лифта, высокого, властного, с этими невозможными скулами и темным пронизывающим взглядом, в глубине души я знала, что лгу сама себе. Потому что Эльдар Вересов был не просто человеком. Он был чем-то большим, чем-то опасным. И мне это нравилось. Когда двери лифта открылись, и он пропустил меня вперед, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не от страха, от предвкушения.